Глава 57. Арван на обед не вернулся, но ответил, что все у него хорошо, просто очень занят. Велитар тоже еще находился в порту. Последний от него вестник был ближе к полудню. Муж уже выезжал в сторону Гардена. Я решила их встретить с хлебом-солью, точнее приготовить вкусный ужин из двух блюд и десерта. И отчасти очень хотелось отвлечься от поцелуя и видения. Бальтазар охотно согласился помочь, и мы надолго застряли на кухне. Лепили пельмени. А что? Если уж удивлять мужей, то самым любимым блюдом всех русских мужчин. Дракон кривил губы, не понимая, как можно это есть. На второе запекли рыбу, а на десерт — яблочный штрудель. Весь день убили, но самое главное — ко мне не приставал один наглый мужчина. Эльфийский муж явился первым, замер у порога, глубоко вдохнул вкусные запахи выпечки и улыбнулся. Понравилось ему приходить домой, где все готовое и ждет его. Арван пожаловался, что очень голоден. Не обедал, но я хотела дождаться Велитара и не позволяла Бальтазару закидывать пельмешки в кастрюлю. Мы с Арваном забросали демона вестниками. Мужчина на контакт не выходил. «Ладно», — сдалась я, жалко стало мужчин. Бальт тоже с полудня ничего не евший, а ведь активно помогал, чистил, резал, лепил, в конце концов. «Давайте поужинаем, а для Велитара потом еще сварим». Демонский муж зашел очень тихо, глубокой ночью. Я его ждала на диване. Арван уснул, положив голову мне на колени. «Привет, кроха!» Выдохнул устало Вел и поцеловал в макушку. «Привет, здоровяк!» Шепотом ответила я, подставляя губы. «Наконец-то!» — зевнул Арван и сонно потер лицо. «Ужасно неудобный диван!» Эльф ушел в спальню, а я побежала кормить уставшего демона. Сидела, подперев руками подбородок, и смотрела, как он ест и нахваливает мои кулинарные способности. После позднего ужина мы тоже переместились в спальню. Вел оставил меня с Арваном. Сам ушел в душ. Дождаться его сил не осталось. Уснула моментом. Неделя пролетела слишком быстро. Арван с утра до вечера находился в академии. Без него идти к королю не хотелось. Поэтому мы с оставшимися мужчинами проводили время, гуляя по Авилу. Сегодняшний день не отличался от предыдущих. После обеда, когда жара спала, я потянула Бальта и Велитара на прогулку. Мы приехали в один из красивейших садов Гардена. Здесь все было прекрасно. От кустарников в форме зверей и сооружений до утопающих в цветах лугах. Вел с умилением наблюдал за моим детским восторгом, а Бальт постоянно брызгал сарказмом, мол, и не жалко эльфам столько сил, магии и денег отдавать на поддержание таких роскошных садов. Я же наслаждалась обществом мужчин и простой прогулкой. «Ари, ты вернулась!» — окликнул меня Анариан, когда мы почти добрались до каменного пруда. Место для влюбленных. Я развернулась к нему, стирая с губ улыбку. Вот и кончилась спокойная семейная жизнь. «Привет, Риан!» «Хорошо выглядишь!» Принц нацепил улыбку и подошел ближе. Он высокомерно осмотрел Бальтазара и Велитара и потерял к ним интерес. «Познакомься. Мой муж Велитар и Бальтазар». «Жених!» — вставил хитрый дракон. Демон тихо рыкнул, но не стал устраивать сцену ревности. Честь ему и хвала за это. «Милый!» — отвлекла Вела от убийства Бальта. «Это ненаследный принц Анариан, смелый. «А вот как?» — протянул Анариан. «Рад познакомиться!» — врал. Эльф вот совсем не выглядел радостным, скорее задумчивым. Особенно его интересовал Бальтазар. Я даже немного напряглась, помня, что эльфы видят больше, чем остальные расы. «Смелый?» — хохотнул Бальт. «А ты кто у нас?» «Перестань!» — шикнула я, хлопнув его по торсу. «Она прекрасная!» — подхватил Велитар. «А старшенький у вас кто? Трусливый? Хотя нет, скорее лживый!» — размышлял Бальтазар. «За оскорбление королевской семьи можно и на рудники отправиться!» — осадил его принц, разозлившись. «Знай свое место, дракон!» «Он мой побратим. Полагаю, в число королевской семьи входит?» Решил защитить Бальта Велитар. Хлопнула себя по лбу мысленно. А ведь час назад рычал, чтобы дракон перестал прижиматься ко мне. Вот ведь двуличный демонский муж. «Стоп, перестаньте!» Я сжала руку Бальта, останавливая его. Знаю, в какие сейчас дебри понесет нас его язык. «Как скажешь, кроха!» — идиотничал мужчина. «Прости, Риан, мы лучше пойдем». «Отец скучает по тебе. Ты бы навестила его, раз приехала. Знаю, ты не хочешь знаться с нами, но пожалей короля». Решил принц быть выше этих двух товарищей. «Я навещу обязательно». Кивнула и примирительно улыбнулась. «Рад был тебя встретить. Поговорим еще. Без твоих соглядатаев!» Кинул Риан, убийственно посмотрев на Бальтазара. «Пока, Риан!» — пробормотала я, провожая его взглядом. У дракона, кажется, суперспособность выводить из себя всех существ этого мира при первом же знакомстве. А как заливал! У меня невероятная харизма. Хотя вон та женщина аж шею свернула, заглядываясь на моего дракона. Так, стоп, не моего. Харизма, похоже, только в сторону женщин работает. Фыркнула сама себе и подхватила его под локоть. Обязательно нужно было начинать знакомство вот так. «Лицемерить не умею», — хмыкнул дракон, посмотрев на Велитара. «Промолчать же умеешь?» «Промолчать тоже не могу», — ответил чешуйчатый. Я простонала сама себе под нос и потянула мужчин к каменному пруду. Вечером, когда вернулся Арвен, наябедничала на двух товарищей. Эльф посмеивался, слушая мое возмущение, но, видно, его не сильно впечатлило поведение дракона и демона. Муж обрадовал меня, что завтра у него выходной, и мы сходим к королю. Раз уже Анариан знает, будет некрасиво, если мы не явимся сами. Наверное, не стоит говорить, что ночь мы провели без сна. Я нервничала и, заламывая руки, ходила кругами. Мужчины старались приободрить и успокаивали меня, как могли. С Бальтазаром мы так и не продвинулись в видениях. Были еще две сценки, довольно целомудренные, но связывали только нас с Бальтом. Дракон предположил, что только рядом с Анзелем я смогу увидеть его прошлое или будущее. Я и свернула наше занятие, потому что он постоянно приставал, а Велитар бдел и злился. Они даже разок сломали журнальный столик. Муж отшвырнул от меня дракона, и тот спиной приземлился на мебель. В общем, от скуки мы сами сходили с ума и доводили друг друга. Все-таки нужно что-то придумать, пойти работать. И всем, иначе долго не продержимся вместе, перессоримся. Утро наступило слишком внезапно. Я так сильно нервничала, что заснула прямо в гостиной. Проснулась сама от неясной тревоги. Просто вскинулась и непонимающе осмотрелась. Заметила стоящего Арвана возле входной двери, подошла к нему. Муж получал свиток от гвардейца в ливрее. «Что там?» — спросила, когда эльф запер дверь. Арвен вздрогнул и повернулся. «Поспи еще. Ты полчаса назад только уснула». Заботливо обнял муж. «Выспалась. Открывай скорее». «Приглашение на второй завтрак к королю», — прочел эльф. «Опередил нас папаня», — хмыкнула я, широко зевнув. «Пора одеваться». Все мои вещи так и висели в гардеробной, и мне не составило труда выбрать туалет для аудиенции к королю. Сегодня выбор пал на сиреневый костюм, классические брюки и блузку-разлетайку в стиле летучей мыши с сетчатыми рукавами и плечами. Мы стояли возле распахнутых дверей в маленькую трапезную в королевском дворце. Я Арвен Велитар и Бальтазар. Перед приездом внушительно поговорила с собственной тенью, и дракон обещал молчать. Но этот мужчина очень непредсказуемый. Не знаю, что выкинет. Меня и так потряхивает. Боюсь реакции Аринеля. Боюсь того, что начнется после нашего разговора с королем. В общем, я еще та трусиха. «Может быть, уже зайдем?» прошептал Арвен, склонившись к уху. «Может, забудем все и сбежим?» пробормотала я, переплетая пальцы с мужьями. Эльф рассмеялся и поцеловал в висок. «Помнишь, ты также предлагала в первый свой королевский ужин? И тебя никто не съел, ты выстояла. Не бойся, мы не дадим тебя в обиду». Арвен говорил тихо и уверенно, заряжая меня своим самообладанием. «Спасибо!» Выдохнула я и, отпустив мужей, шагнула вперед. «Ее высочество Аринель Прекрасная!» Грянул голос церемониймейстера. Присутствующие придворные встали. Королевской семьи еще не было, чему я порадовалась. В начале стола рядом с Дайроном, заложив руки за спину, стоял тот, кого я прогоняла из мыслей, снов и фантазий последнюю луну. Лорд Севера Айкельд Лейсон собственной персоной. Наши взгляды встретились, он приковал меня к себе тут же. Замедлилась, ударяясь спиной ошедшего позади Бальта. Он придержал за талию. «Иди, Ари!» — шепнул дракон, подталкивая. Всю дорогу я шла по проходу из существ, не замечая шепотков, усмешек и красноречивых взглядов. Меня интересовал только один демон, стоящий впереди. Айкельд не отрывал от меня взгляда, но его лицо не выражало ничего. Даже полуулыбки или нахмуренных бровей нет. Он как восковая фигура, только с очень живыми глазами. «Доброе утро, милорд!» Поздоровалась я, останавливаясь. С усилием отвела взгляд. «Дайрон?» «А ваше высочество?» Магистр Ди подарил одну из своих ироничных ухмылок и склонил голову. «Привет, Аринель!» Поморщилась. Не люблю я, когда ко мне так обращаются. И где эта его пташка? Я к ней привыкла, между прочим, отвернулась. Только я тут скучаю и думаю о нем. Лучше буду смотреть на Арвана. «Его Величество Аринель Справедливый!» Огласил выход короля распорядитель, прервав мои мысленные метания. Снова вернулась нервозность. Я развернулась и схватилась за рукав Велитара. Аринель заметил меня сразу же. Его взгляд потеплел, и как только он дошел до нас, я попала в плен отцовских объятий. Как бы я ни вела с ним, как бы ни убеждала всех вокруг и себя саму, что мне не нужны чужие родственники, оказавшись в теплых родительских руках, я почувствовала себя нужной, любимой, важной, почувствовала давно потерянные ощущения тепла, родства. Это что-то из детства, щемяще родное. Со взрослением оно пропадает и перестает быть важным. Вот когда тебе 3-7 лет, и ты бежишь к отцу на ручки, звонко смеясь, а он подхватывает и подкидывает прямо к потолку. Тебе не страшно, ты визжишь от восторга, зная, что этот самый сильный мужчина на всем белом свете тебя обязательно поймает, обязательно поддержит. «Привет, дочка, ты вернулась!» — зашептал король. «Привет, пап!» Ответила я, глотая ком в горле, и стиснула Аринеля сильнее. Не ожидала от себя таких эмоций и почувствовала себя ужасным человеком. Нет, не в отношении короля, а собственной семьи. У меня был самый лучший папа. Сильный, смелый, заботливый и веселый. Он меня очень сильно любил. Все делал для меня, всегда находил время. Я его не забыла, но, казалось, принимая заботу и любовь Аринеля, я предаю наши с отцом отношения. Эльфийский правитель выпустил меня из своих рук и снова нацепил на лицо беспристрастную маску. Я присела в реверансе, склонив голову, и мужчина прошел мимо меня. За ним шла королева и двое побратимов. На эльфийку даже не смотрела. Не хочу обморозить конечности от ледяного взгляда. Хотя вот рядом со мной настоящий ледяной демон, а за спиной еще один. Но холодом веет именно от королевы. Бррр. Принцев не было. Интересно, где двое братьев? Ладно, старшенький, его из дворца выгнали. А остальные чем заняты? Завтрак прошел мимо меня. И вообще, второй завтрак в королевском дворе считается чем-то похожим на бизнес-ланч. Особо никто не ест, но за столом обсуждают важные государственные вопросы. В данном случае Аринель общался с лордом Севера. Я не прислушивалась, слишком сильно нервничала и обдумывала свое состояние рядом с отцом. Да и за Бальтазаром следила. Не нравилось мне его молчание. Оно как мертвый штиль перед бурей. Дракон таким спокойным бывает в двух случаях. Планирует какую-то пакость или уже совершил ее и теперь ждет, когда бабахнет. Мужчина заметил мой напряженный взгляд и вскинул одну бровь, мол, чего ты меня сверлишь взглядом? «Что ты задумал, стервец?» — прошипела я. «Я?» — возмутился дракон, застрявший между нашей разгорающейся битвой. Вел тихо рассмеялся. «Просто ем, никого не трогаю. А уже обвинили в чем-то. Кстати, очень вкусные тортильи. Попробуй». «Не ври мне!» — шикнула я, отмахиваясь от тарелки с треугольными хлебцами. «А вот ты скучная женщина!» — рыкнул Бальт. «Взял пару капель крови у побратимов короля. Всего-то!» «И когда ты только успел?» Велитар изумленно посмотрел на дракона. «Долго ли умеючи?» — фыркнул мужчина, блеснув зелеными очами. «Ари хотела узнать, кто отец старшенького. Приходится импровизировать». «А Анзеля как ты найдешь?» Влез в нашу дискуссию Арван. «А в этом помогу я», — подал голос Дайрон. Тут-то я и опомнилась. Огляделась, спотыкаясь взглядом об Айкельда. Мужчины тоже прислушивались к нашему разговору и все очень хорошо услышали. Осмотрела весь зал. Благо, больше никто на нас не косился, кроме короля. Он хмурил брови и переводил взгляды с мужчин на меня. Мужчины, видимо, тоже вспомнили, что сейчас не лучшее время для обсуждения. Все резко выпрямились и отвернулись. Хмыкнула сама себе и спрятала улыбку в бокале с соком. Король встал, заканчивая трапезу, и медленно прошел по проходу. Он ничего не сказал, но красноречиво посмотрел в нашу сторону, перевел взгляд выше. В его глазах вспыхнул гнев. Я незаметно повернула голову в ту же сторону, сталкиваясь с льдисто-голубыми глазами Айкльда. Вот зря не прислушивалась к их общению. Явно что-то пропустила. Но лорд Севера умел держать лицо. Ни единый мускул не дернулся. Кремень мужчина. Он выдержал испепеляющий взгляд папаши эльфа, моргнул и посмотрел теперь на меня. Отвернулась. «Пойдем, пора», — шепнул Арвен, сжав локоть. «Аринель?» Только мы, значит, собрались идти за королем, нас окликнула эльфийка. Непонимающе остановилась. Мужчинам тоже пришлось тормознуть. «Привет, дорогая. Как твоя поездка на острова?» Королева дошла до нас и улыбнулась. Придворные аристократы тут же навострили уши и перестали торопиться. «Спасибо, хорошо», — выдавила из себя полуулыбку. «Я слышала, им нужна помощь. Как раз недавно мы с графиней Картель разговаривали по поводу островов. Она предложила организовать фонд помощи. Думаю, тебя это заинтересует». Женщина кинула взгляд на Велитара и Бальтазара. Вот честно, я даже не знала, что сказать и как. Просто хлопала ресницами и смотрела на красивую лицемерную эльфийку. «Мне нужно поговорить с Его Величеством», — пробормотала я. «Конечно!» Все же у королевы дрогнул голос, и глаза зло блеснули. Ей бы взять пару уроков у Айкльда. Не в совершенстве еще держит эмоции под контролем. «Поговори с отцом. Я пока приглашу графиню, подождем тебя в оранжерее». Поставив перед фактом, эльфийка проплыла мимо меня с прямой осанкой и гордо поднятой головой. «Что это сейчас было?» — выдохнула я, посмотрев на Арвена. «Понятия не имею», — хмуро буркнул эльф. «Я отправлю вестник Элен, узнаю». «Элен Картель — та самая графиня, которую мне представил Арвен на пикнике несколько лун назад, красивая эльфийка, у которой было прошлое с моим мужем. И мне очень не нравилось, что она внезапно активизировалась. Оставив допрос с пристрастием, я направилась в кабинет к королю. Нужно уже поговорить с глазу на глаз. Секретарь Дэвид попросил подождать, у короля гость с севера. Мы присели на диванчик. «Я против!» — рявкнул Аринель нервный и резко открыл дверь. Наши взгляды столкнулись, в глазах главного эльфа было столько гнева и злости, я даже отшатнулась и испугалась. Увидев меня, он немного остыл и пригласил к себе. У порога случилась заминка. Айкльд выходил из кабинета, мы заходили, и чтобы не столкнуться, он придержал меня за локоть. На меня хорошенько так дунуло холодным ветром, растрепав прическу. Демон глухо взрыкнул и глубоко вдохнул воздух. Это длилось секунду, но, казалось, время слегка замедлилось, растягивая нечаянную близость. В кабинете Аринель завалил меня вопросами о путешествии, ему все было интересно. Он внимательно слушал, но с интересом посматривал на Бальтазара. Я представила Велитара, но про Бальта пока молчала. Нужно было собраться с силами. Вместо этого я целый час болтала об островах, о самом путешествии, описывала, какой у меня муж молодец, переходил скалы-близнецы и так далее и тому подобное. В общем, тянула время как могла. «Останься к ужину, дочка», — прервал меня король, бросив взгляд на часы. «Сейчас я немного занят, но вечером мы проведем больше времени вместе, и ты мне все-все расскажешь». «Ваше Величество, Арина хотела кое-что вам рассказать, то, что она узнала на островах». Перебил меня Арван, зная, что я сейчас выберу отсрочку. «И что же это?» — заинтересованно спросил Аринель любопытный. «Пап!» — вдох-выдох. «Это Бальтазар!» Зажмурилась, еще раз глубоко вдохнула. «Моя тень!»